Глава 18. День рождения. После объяснения Лена не звонила несколько месяцев. Марина, хотя и сильно переживала, что невольно нанесла подруге душевную рану, первой звонить не хотела. Но шло время. В Петербург пришла снежная, с бурями и метелями, настоящая северная зима, и вся столица готовилась к встрече Нового года. В магазинах царило столпотворение. Казалось, что люди целый год отказывали себе во всем, а сейчас подчистую сметают все съестное с полок магазинов. Прилавки и так не особенно страдали от продуктовых излишков. Толпы народа стояли в очередях в отделах с подарками, сувенирами, игрушками. Вероятно, продавцы в этот период всеобщего сумасшествия зарабатывали столько, сколько за весь прошедший год. Володя предупредил Марину, что отмечать праздник будет со своей семьей. Нельзя оставлять родителей в одиночестве. Ближе к 10 вечера Марина с Ниной сели за стол, собираясь отметить встречу Нового года и послушать видео обращение президента. Нина, поборник здорового питания, кроме традиционного оливье, селедки под шубой и цезаря, соорудила фирменный салат из рукколы, нарезала сырокопченой колбасы и сыра. Она только собралась открыть бутылку с традиционным советским шампанским, как дверь распахнулась, и на пороге возникла Лена. Воплощенный символ красоты и молодости, сияющая своей фирменной белозубой улыбкой. Лена нежно обняла Марину, тепло поздоровалась с Ниной и начала выгружать на стол подарки. Французское шампанское, кофе в зернах, коробку дорогих швейцарских конфет. Марина не знала, куда посадить столь долгожданную и дорогую гостью. Отмечать наступающий Новый год Лена собиралась со своими новыми приятелями, но и с вновь обретенной подругой расставаться не хотела. «Маринка, собирайся, под окнами ждет такси. Поедем со мной», – решительным тоном приказала она. «Леночка, спасибо, конечно, но что я, по-твоему, Нину одну оставлю и уеду?» – ответила Марина, огорчившись, что подруга опять на нее обидится. «Ну, конечно, вам тут вдвоем весело. Небось и забыли обо мне совсем», – обиженным голосом сказала Лена. Но через пару минут она объявила. «Ну и ладно, не хотите, как хотите. Сейчас схожу отпустить такси, сядем все вместе и выпьем за Новый год». После второй выпитой бутылки шампанского девочки развеселились и начали болтать безудержно. Лена рассказывала анекдоты и сыпала афоризмами. Время пролетело, как один миг. В полночь они дружно подняли бокалы, попрощались со Старым годом и поприветствовали новый. Марина налила чай в недавно купленные красивые чашки с золотистым ободком и открыла коробку с конфетами, принесенную Леной. С момента объяснения подруг прошел уже целый год. Давно пора забыть о размолвке. Казалось, что сегодня лед между ними окончательно растаял, а Лена начала привыкать к тому, что Владимир относится к Марине серьезно и не собирается с ней расставаться. «Ты не думай, я завидую тебе белой завистью», — сказала она. «Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю». «Я тебя тоже очень люблю». У Марины на глазах выступили слезы. Больше всего на свете она хотела, чтобы вернулись старые добрые времена и их детская верная дружба. «Девочки, а чем белая зависть отличается от черной?» – вмешалась в разговор Нина. Лена засмеялась. «Нина, ты слишком умная. Мужчины таких не любят». «Да я и не прошу, чтобы меня любили», – обиженно фыркнула Нина и вышла из комнаты, оставив подружек наедине. С этого дня Лена стала заезжать чаще, привнося в маленькую неказистую комнатку запах французских духов и морозную свежесть. Она многому научилась, вела себя теперь как девушка из высшего общества, прямо держала спину, манерно смеялась, не забывая красиво откидывать роскошные волосы с лица и взбивать красиво постриженную челку. Ее нынешняя компания была неиссякаемым источником веселых и смешных рассказов и сплетен. Она умела рассказывать истории в лицах так, что все кругом умирали со смеху. «Лена, в тебе умерла великая актриса», – восхищенно сказала Марина после серии, изображенных подругой красивых сценок из жизни. «Ничего она не умерла. Жила, живет и будет жить вечно», – засмеялась Лена и тепло обняла подругу. Зима быстро закончилась, а в марте Лена, заехав в гости, заявила: «Ладно, подруга, не захотела Новый год с нами встречать? Будем вместе отмечать твой день рождения. Весной тебе уже исполнится 20. Совсем ты у меня, старушка, взрослая стала. Юбилей!» «Да ладно, какой юбилей? У меня и в мыслях не было ничего отмечать», — пробовала возразить Марина. «Да и какой это праздник, день рождения?» Но Лена была непреклонна. «Не спорь, возражения не принимаются. 20 – это юбилей, и отметим мы его как положено». Она вызвалась подготовить настоящий праздник для любимой подруги. «Хватит сидеть взаперти, мы пойдем в пафосное место. Будем танцевать, веселиться, напьемся в стельку. Пусть это будет настоящее торжество». Марина никогда не умела ей отказывать. В конце концов, она согласилась. И Лена начала длительную подготовку к празднованию дня рождения. Она даже раздобыла где-то деньги на ресторан в центре города и сначала собиралась позвать всех своих новых друзей, чтобы познакомить с ними Марину. Марина не отказывалась познакомиться с друзьями, но совершенно не хотела шумного веселья и пьяных гостей. «Леночка, может быть, что-нибудь попроще придумаем?» «Да, ты права», — сказала Лена. «Ну их к черту, пьянчуг и халявщиков. Если вам честно признаться, никого там толкового нет». После недолгих размышлений она сказала: «Знаешь, в мою голову пришла отличная идея». Марина приготовилась внимательно слушать. «Зачем нам люди, которых ты не знаешь? Не хочешь шумного праздника? Не надо. Давай позовем наших старых друзей, Володю и Марата. Я думаю, они не откажутся прийти, ведь это всего лишь на пару часиков. Я слышала, Марата в следующем году переводят служить куда-то в далекий округ после окончания учебы, а с Володей пока не ясно. А тебе не будет неприятно смотреть на нас с Володей?» — смущенно спросила Марина. Она переживала. Вспыльчивая Ленка, не умеющая сдерживать свои чувства, могла устроить скандал. «Да не волнуйся ты так», – успокоила ее подруга. «Что было, то давно прошло. Он меня совершенно не интересует. Просто старый друг, светлое юношеское воспоминание». Казалось, что она и правда забыла о своих былых страданиях и искренне хочет дружить и с Мариной, и с Володей. Выбрали ресторан «Палкин». Старейший из питерских хороших заведений. Легендарный ресторан настоящей высокой кухни. Марина возражала, говорила, что это не скромно, но спорить с Леной было бесполезно. В назначенное время все четверо собрались перед входом в ресторан. Лена мило поздоровалась с Володей и подружески чмокнула его в щеку. Зал был наряжен торжественно. На столах, накрытых белыми накрахмаленными скатертями, искрились высокие бокалы и топорщились высокими треугольничками белоснежные салфетки. Убранство столов дополняли вазочки с искусственными цветами. На потолке ярко горела трехъярусная хрустальная люстра, а окна с бархатными занавесками красиво подсвечивались изнутри темно-синим насыщенным светом. Официант провел их вглубь и предложил присаживаться за столик на четверых, расположенный в уютном уголке. Посетителей почти не было, лишь пара молодоженов и компания бизнесменов, громко обсуждающих какой-то свой бизнес-проект. Когда прозвучали все тосты за любовь, за дружбу, за мир во всем мире и подали десерт, Лена со смешком обратилась к Марине. «А помнишь, как тебя чуть было за кражу из училища не выгнали?» Марина густо покраснела. «Что за история?» – живо заинтересовался Володя. «Расскажите мне». «Да, ерунда, детские шалости. У девочки пропали деньги, и Марина созналась в краже. Ее чуть было не выперли, но я вовремя за нее заступилась. Не могла же я бросить в беде любимую подругу, затараторила Ленка. У Марины совершенно пропал аппетит. Сначала она жутко обиделась, но потом вспомнила, что увела у подруги любимого человека. А это пострашнее, чем какие-то старые и мелкие детские обиды. Ну разве можно винить Лену в том, что в ней проснулась оскорбленная гордость и взыграла уязвленное самолюбие? Марина помрачнела, но постаралась никому не показать свою обиду, чтобы не испортить праздник остальным. Где-то далеко проскочила мысль, что с такими друзьями и врагов не надо, но тут же исчезла, не оставив и следа. Ужин долго не заканчивался. Лена трещала, как сорока, и никак не хотела расставаться с друзьями. Марина же втайне надеялась, что побудет вдвоем с Володей, и он проводит ее домой. «Такой чудесный праздник!» – заливалась Ленка соловьем. «Я не хочу, чтобы он заканчивался!» Володя как будто бы догадался, что Марина чувствует себя неуютно. Он рассчитался с официантом, не приняв предложенной помощи от Лены, и они наконец-то вышли на улицу. Солнце давно уже скрылось за горизонтом, и наступил прохладный весенний питерский вечер. Всей компанией они прошлись по Невскому проспекту, дошли до автобусной остановки. На глаза попалась вывеска грузинского ресторанчика. «Давайте зайдем в это кафе, пропустим еще по стаканчику», – предложила Лена. «У меня там знакомый работает». Кафе располагалось за металлической решеткой. Чтобы попасть внутрь, нужно было набрать номер. «Лена, может, хватит?» – спросил Марат. «И так хорошо посидели. Нам с Володей завтра на занятия». «Да мы ненадолго», – пообещала Лена и нажала кнопку вызова. Решетка открылась. Лена вошла, заставив остальных невольно следовать за ней. Возражать было уже поздно. «Прекрасная Елена!» – раздался в глубине кафе радостный возглас. Красавец-мужчина с черными угольными глазами подошел к ним и обнял Лену как свою собственность. Не отрываясь, он смотрел на Ленкину грудь и, кажется, ничего вокруг больше не замечал. Оказалось, что это сам хозяин заведения, грузин Зураб. «Познакомься, Зураб, это мои друзья», – сказала Лена. Володя и Марат пожали руки красавцу. Зураб тут же пожаловался молодым людям. «А я предлагаю ей замуж за меня выйти, а она, чертовка, не соглашается ни в какую. Думает, лучше меня найдет, миллионера». Ленка ласково его обняла. «Не обижайся, Зурабчик. И ты когда-нибудь разбогатеешь, вот тогда и поговорим». Вдоволь обнимавшись черноглазым мачо на глазах у друзей, Лена по-хозяйски приказала: «Принеси нам что-нибудь выпить, Зураб». «Что хочешь, малышка?» Он облизнулся, глядя на нее влюбленными масляными глазами. «Все за счет заведения. Вы для меня самые дорогие гости». Марине показалось, что на лице Володи промелькнула чуть заметная тень. Что это было? Ревность? Зависть? Сожаление? Мужчины часто сами не замечали, как невольно и молниеносно становились жертвами Ленкиных игр. «Марина, что ты будешь?» – спросила Лена подругу, сильно уставшую и хотевшую одного – поскорее очутиться в родных стенах общежития. «Ничего», – ответила Марина. Ей было плохо, почему-то сильно колотилось сердце, подташнивало. Сейчас бы только прислонить свою спину и уложить задницу на уютную кровать. Больше ничего от жизни не надо. «Да что ты за человек такой?» – возмутилась подруга. «Не выпить, не закусить по-человечески. Гуляй, пока молодая. Веселись». Марине было нехорошо от того, что она не может высказать свою обиду и горечь. Да как вообще Лена могла рассказать старую гадкую историю, в которой Марина, к тому же, нисколько не виновата? Это совершенно неправильно – пытаться обсуждать ее с Володей. но и потерять единственную подругу, так старавшуюся организовать для нее настоящий праздник, Марине тоже не хотелось. Не стоит обострять отношения. «Буду терпеть», — решила она. Глядя на заигрывание неугомонной Лены с Зурабом, Марина про себя подумала. «Могла бы вести себя поскромнее. Не зря Володина мама сказала Ленке, что на таких, как она, не женятся». И горько усмехнулась. «Как будто бы на таких, как я, женятся».